Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, открывайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Башфинанс», специалист административного взыскания, зовут меня Иванова Ирина Николаевна. Данный разговор записывается. Алина Александровна. Все верно, слушаю. Алина Александровна, звонок по поводу Тинькофф банка. Договор у вас действующий агентский на сегодняшний день. 112 дней просрочки, сумма долга составляет 26 тысяч. Банк требует оплаты до 17 августа включительно. Какой из этих дней поступит у вас платеж? Первый вопрос, где агентский договор, почему я его не видела? Второй вопрос, где требования банка? А вы не знаете, где ваш агентский договор, а как же вы денежные средства снимаете? Где ваш агентский договор, а не мой? И перечисляли. А агентский договор заключается между нашей компанией и банком. Да, и об этом меня должен уведомить кредитор. Прекращайте задавать. Слышь ты, коза, ты что, офигела, что ли, в таком тоне разговаривать? Нет, не буду я ничего слушать. Тон сбавила, курица. Что? Курица, говорю, тон сбавила. Это с какой такой стати? Ты кто такая? На лбу себе зафиксируй, овца. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Толк от тебя, курица. Курица. Ты сейчас пытаешься быстренько скрип протарахтеть и бросить трубку? Ты пытаешься скрип протарахтеть и бросить трубку быстро? Ты курица. Ты курица. Нет, мне непонятно, ты курица. Куда ты сделаешь запрос? Чего ты несешь, идиотина? Кто тебе какую информацию даст? Господи, вот разводят людей своим, блин, брехнёй своей. Ну, кидай трубку. Кидай трубку. Да кто тебе что предоставит? Кто ты такая? Говно. Ой, боже мой, сказочники. Продолжается, ага. Кидай трубку уже.